Ты можешь сделать вид, что эта мысль родилась в твоей собственной голове и тем украсить себя. Разве только ему одному, Азарсифу, ты можешь сказать, что это я, госпожа, пожелала, чтобы всем этим горожанкам стреляли в лицо, и можешь послушать, что он на это ответит и как он отзовется о моей затее. А потом ты передашь мне его слова, причем передашь их по собственному почину, и тотчас же, чтобы мне не пришлось посылать за тобой, претерпев муки ожидания и горечь одиночества в столь тяжком деле. Ибо похоже, увы, что ты, гардеробщик, стал нерадиво относиться к этой заботе, тогда как я неустанно тружусь в Амуне. Как того хотели достопочтенный Бекнохонс и ты, я обняла колени моего супруга, полководца Петепра. До полуночи, нарушая его покой и тем унизив себя, боролась с ним за устранение этого неприятного обстоятельства. Однако я не справилась с гранитной его волей и ушла ни с чем и одна. А за тобой, карлик, приходится посылать гонцов за гонцами, чтобы ты явился ко мне и помог мне. Помог, сообщив мне те или иные подробности, касающиеся этого мерзкого юноши, этого сорняка в доме, его поведение. Кичится ли он своим добытым чином? Как отзывается он о домочадцах, о господах, в частности, обо мне, его госпоже? Как упоминает меня вскользь в своих разговорах? Чтобы выступить против него и помешать его возвышению, я должна познакомиться с ним и знать, как он говорит обо мне. А твоя леность оставляет меня в неведении на этот счет. Ты бы пошевелил мозгами, заставил его приблизиться ко мне по службе, искать моей милости, чтобы я получше испытала его и распознала то волшебство, которым он ослепляет людей и привлекает их на свою сторону. Ибо тут есть какая-то тайна, и причина его побед непонятна. Или, может быть, вы, чистильщик нарядов, видите и скажете, что в нем находят? Затем-то я и позвала вас, чтобы обсудить это с вами, как с человеком опытным, и я задала бы вам этот вопрос еще раньше, если бы ты, карлик, раньше пришел. Разве он такого уже необыкновенного роста и сложения? Отнюдь нет. Он скроен так же, как многие, по обычной мужской мерке. Конечно, он не так мал, как ты, но и далеко не так огромен, как мой супруг Петепра. Можно было бы сказать, что роста он как раз надлежащего, но разве таким суждением кого-либо потрясешь? Или он так силен, что способен вынести из амбара 5 или больше четверяков семенного зерна, и это вызывает у мужчин уважение, а у женщин восторг? Опять-таки нет. Телесная его сила весьма умеренна. Ее тоже можно назвать как раз надлежащей. И когда он сгибает руку, то мышца, признак мужской его стати, не вздымается на ней хвастливо и грубо, а напрягается умеренно и с изяществом, которое можно назвать человечным, но и божественным тоже. Ах, друг мой, вот как обстоит дело. Но ведь все это встречается на свете тысячи раз и никак не оправдывает, значит, его побед. Спору нет. Смысл и достоинство телосложения определяются только головой и лицом, и справедливости ради можно признать, что его темные, как ночь, осененные дугами над брови и глаза, довольно красивы. Красивы и тогда, когда они широко раскрыты, и тогда, когда ему вдруг вздумается сузить их на какой-то особый, несомненно знакомый вам лад, который я назвала бы мечтательным и туманно-лукавым. Но каковы его уста, и как можно понять, то он очаровывает ими людей, и те даже называют его самого, как я слышала, устами, устами управляющего. Этого понять нельзя. Тут таится какая-то еще неразгаданная загадка, ибо губы его, пожалуй, слишком толсты, а улыбка, которой они украшают себя, обнажая блестящие зубы, объясняет ваше ослепление только отчасти, даже если прибавить к ней слетающие с этих губ искусные речи. Я склоняюсь к мнению, что тайна его волшебства — это в первую очередь тайна его уст, у которых ее и следует выведать, чтобы тем вернее поразить этого дерзкого юношу его же оружием. Если мои слуги не будут меня предавать, и мне не придется мучительно ждать их помощи, я возьму это на себя. Раскусить его и добиться его падения. А если он устоит против меня, «Тогда, карлик, я так и знай, прикажу лучникам повернуть оружие и пустить стрелы в другую сторону, ему в лицо, в ночь его глаз».